частично укрыта скалой. Над Пятеркой вздымаются скальные стены, в которых чередуются темные и светлые слои. Снежно-ледниковый склон над ними постепенно переходит в купол предвершины 8010 метров. 12 мая Иван Галфи объявляет состав штурмового высотного отряда «Ежи Псотка», «Леопольд Поленичек», «Ян Коуницкий». Предварительные расчеты позволяют надеяться, что вершина может быть взята к 18 мая. Однако лазарет в базовом лагере все увеличивается. Попадает сюда и старшина шерпов Ангтемба с поврежденной лодыжкой. Из-за большого кровоизлияния нога отекла, так что трудно определить, вывих это или перелом. Одновременно с ним спустились с Пятерки два шерпа, обморозившие ноги. Вернулся и Мишо Орлин. Он не может говорить, только сипит. Милан Кришек уже обходится без кислорода, зато он понадобился Луда Загоранскому, заболевшему бронхитом. Погода упорно ухудшается. Высотные лагеря сообщают об усиливающемся морозе и сильных ветрах. И все же в Пятерке поднимаются Мила Неуман, Карел Прохоска и четверка шерпов с продовольствием. Часть этой группы должна заложить лагерь номер 6. За ними двинется тройка восходителей. Подготовка к штурму в полном разгаре. 16 мая Пятерка сообщает. В 16.30 прибыла вспомогательная группа и устанавливает еще одну палатку для атакующей тройки, которая через час должна достигнуть лагеря номер 5. На следующий день в утренней передаче с Пятерки слышно завывание ветра, заглушающие голоса Мила Неумана и Ежи Псотки. Мороз и ветер достигают такой силы, что, по их мнению, обморожение неминуемо минут через 30 по выходе из палатки. В 9.00 снова снег и ветер. В 10 ситуация та же. Экипаж Пятерки заблокирован на весь день. Шквальный ветер достигает такой силы, что выйти из палатки невозможно. Мирек Вольф подготовил к полуденной передаче «Апассионату» Бетховена, сопроводив ее прочувственными словами. Пятерка в знак благодарности отвечает симфонии Макалу. Из приемника слышатся завывание шквального ветра и треск брезента, заглушающие каждое слово. Всю ночь и весь следующий день в базовом лагере стоит несмолкаемый гул. Порывы ветра, ударяясь о стену Макалу, грохочет, словно бесконечно падающая лавина. Муссон дает о себе знать снегопадами, начинающимися обычно уже в утренние часы. Настроение на Пятерке хорошее, плоха только погода. В каждой передаче в первой половине дня, 18 мая, повторяется сообщение о морозе и шквальном ветре. Во второй половине дня ветер немного утихает, и вспомогательная группа Прохаски Неумана спускается. Под башнями ожидает своего часа штурмовая группа Псотка, Поленичек и Коуницкий. 19 мая ситуация не меняется. Утром Пятерка сообщает, снова сильный ветер препятствует подъему. Трудности и у второй вспомогательной группы Фиала, Оролин и два шерпа, которая сегодня должна преодолеть участок между третьим и четвертым лагерем. У Миша Оролина начались сильные боли, похожие на аппендицит. Он получает приказ немедленно спуститься в базовый лагерь. Вверх двигается Иван, Фиала с шерпами. 20 мая тоже не приносит улучшения погоды. В утренней передаче уточняется план, по которому штурмовая группа сегодня попытается достичь предвершины, а завтра сделать последний рывок. В это время Иван Фиала с двумя шерпами добирается до Пятерки, а Гонза Червинка совершает переход в два этапа от тройки до Пятерки, чтобы заменить заболевшего Миша Оролина. Завтра все поднимутся на шестерку, чтобы доставить туда продукты для тех троих, что должны спуститься с вершины и быть готовыми, если понадобится, прийти им на помощь. Шквальный ветер с неослабевающей силой и скоростью бичует ребро, не давая возможности подняться над лагерем номер 5. Группа восходителей уже пятый день прикована к ребру на высоте 7850 метров. 5 дней и 4 ночи на крутом морозе и жутком ветре, не дающем ни высунуться наружу, ни отдохнуть в палатке, которую постоянно заносит. Приближается пятая ночь на высоте, находящейся в так называемой зоне смерти. С Вспомогательному отряду все же удается закончить подъем к пятерке. Здесь собралась самая сильная группа, какой в данный момент располагает экспедиция. Псотка, Поленичек, Коуницкий...